Противооткатный механизм, приведенный в действие посредством радиопередачи из-под воды. Я думал, может, ты что-нибудь знаешь. Джек посмотрел на Карен. Нет, отсюда никаких сигналов не посылали. Мотнула головой она. Я постоянно находилась рядом с Рольфом. Значит, Спенглер, со злостью констатировал Джек. Даже из могилы он пытается меня достать. Да, видимо, ты ему сильно не нравился, хмыкнул Чарли. На боках ядерных баллистических ракет, которые несут сюда, наверное, написаны наши имена. Глаза Джека расширились, и он забыл даже о холоде, который до сих пор пронизывал его тело. — Сколько времени осталось до удара? — спросил он. — По мнению Габриэля, 57 минут. Это произойдет за минуту до того, как к нам пожалует солнечная буря. Джек в отчаянии помотал головой. — Выходит, даже если мы сумеем нейтрализовать колонну и спасти мир, то все равно погибнем в ядерном взрыве? Чарли пожал плечами. — Похоже на то. Джек помолчал, мысленно перебирая имевшиеся у них в запасе варианты, которых было не очень много, потом вздохнул. — Какого черта? Герои тоже не живут вечно. Давайте сделаем хотя бы то, что в наших силах. Что у тебя за новый план, Чарли? — Сразу скажу, Джек, шансов на успех маловато. — В нашем положении нельзя пренебрегать ни одним шансом. Выкладывай. — Хорошо. Но мне сначала бы хотелось ознакомиться с моими расчетами доктора Кортеса. Валяй, если так у тебя есть доска для общения с духами. — Так что ты там придумал? Чарли помрачнел. — Ты сам надоумил меня на это, Джек. Мы попытаемся устроить колонии перегрузку. — Закоротить ее? — Не совсем. Если мы перегрузим колонну энергии, резонирующей на нужной частоте, возникнут кинетические колебания, и колонна разрушится, примерно так, как лопается хрустальный бокал, если взять нужную ноту. — И ты знаешь эту ноту? — Думаю, да, — кивнул Чарли. — Самое сложное заключается в другом. Как сделать так, чтобы колонна услышала ее? Пучок энергии должен попасть точно в цель и воздействовать на нее в течение 3 минут. «Как же это сделать?» Чарли устало вздохнул. «Именно над этим мы с Габриэлем бились с тех пор, как ты нас покинул. Мы кое-что придумали, но, боюсь, Джек, тебе это не понравится. Для подобной операции необходимо использовать лучевое оружие». «Надеюсь, ты не забыл почистить лазерную пушку, что лежит у тебя под кроватью?» Пытался сострить Джек, но Чарли даже не усмехнулся и продолжал молча смотреть на него с экрана. Глядя в неподвижные глаза геолога, Джек вдруг понял, что тут имеет в виду. Его словно легнули между глаз, он вскочил на ноги. — Подожди. — Ты же не имеешь в виду Спартак? Габриэль проанализировал его тактико-технические характеристики. Должно сработать. — Что такое Спартак? — вмешал Искарен. Джек бессильно опустился на стул. — Это спутник военно-морских сил. Тот самый, который я выводил на орбиту, когда произошла авария на Атлантисе. Он оснащен экспериментальной лазерной пушкой, которая может поражать цели из космоса. Ракеты, корабли и даже подводные лодки. Джек снова повернулся к Чарли, продолжавшему смотреть на него с экрана. Но Спартак неисправен, он поврежден. Чарли отрицательно покачал головой. Не работает только система наведения, что, конечно, делает его непригодным для использования военными. Им пришлось бы посадить туда специального оператора, чтобы наводить пушку вручную. Чарли помолчал. — К счастью, у нас такой оператор есть! Есть! Джек не понял смысла этих слов, но Карен оказалась сообразительнее. — Габриэль! — воскликнула она. — Совершенно верно! — кивнул Чарли. — Я приказал ему проверить главный процессор спутника, воспользовавшись тем, что все сейчас заняты войной, и Спартак формально считается утраченным. Им с Миюки удалось пробраться сквозь старые защитные системы. Процессор спутника до сих пор жив-здоров и готов к действию. — Ты шутишь? После стольких лет? — скептически переспросила Карен. — Он работает от солнечной энергии, а эта батарейка вечная. Пока Чарли просвещал Карен, Джек сидел молча, задумавшись. В его памяти из грузового отсека Атлантиса вновь выплывал спутник, расправляя серебристые крылья солнечных батарей.